Часть третья. Поставщик по февралю. Глава первая. Глеб затосковал. Все шло из рук вон плохо. Мать только-только начала подниматься с кровати. Приказа о переводе еще нет, а моральная атмосфера в отделе, умело сгущаемая Собачкиным и его любимцами в грозовые тучи, уже почти не оставляла кислорода для дыхания. Дело Филатова, в которое он влез, пытаясь установить истинную причину смерти Николая Евгеньевича, тоже застыло на мертвой точке, несмотря на все прилагаемые усилия. Странно получалось. Совершенно случайно он познакомился с двумя людьми, имеющими непосредственное отношение к делу, Фоминым и самим Филатовым. И теперь они стали для Глеба не чужими, близкими, чей облик скрыт строками протоколов. Давними знакомыми стали они. Разобраться в их судьбах он считал своей обязанностью. Как это объяснить Собачкину, если тебя не слышат и не хотят слушать, выдвигая формальные требования прекратить заниматься ерундой, называя махровым бездельником, ищущим легкого заработка писанием картинок? В субботу утром Глеб съездил, вернее, опять прошелся пешком, к матери в больницу, а потом, плюнув на все, отправился на вокзал и сел в поезд, чувствуя себя измученным буднями. Душа жаждала очищения и новых впечатлений, без которых невозможно творить, писать, что стало для него еще одним смыслом жизни. Глядя в окно на мелькавшие перелески и поселки, он задумался. Видимо, все происходящее с ним далеко не случайно. Ведь он — часть той силы, которая пытается сломать старое, отжившее свой век. А когда старое сдавалось без кровавой драки, без укладывания бойцов за новое в госпиталя с инфарктами, без ложных обвинений и расправ с посягнувшими на привычный уклад сытой дремотной жизни? Нечто нехорошее произошло со всеми нами за прошедшие десятилетия, или не так? Или не проник яд застоя глубоко? Нет, проник, приучив многих лгать, извращать святые истины, за которые отдавали самое ценное — жизнь первые коммунары. Но разве не могут изолгаться слова? Разве не лгут ими добивающиеся низких целей люди, привычно выговаривая послушными губами ложь, облеченную в прекрасные одежды правды? Нет, слова изолгаться не могут, изолгаться могут только люди. Сошел он на станции Бологое. Покрутившись на пыльной привокзальной площади, узнал у местных жителей, на каком автобусе добраться к истокам Волги. Отчего ему захотелось именно туда? Может быть, из желания припасть губами к самой чистой, святой для каждого русака воде, набравшись от нее новых сил и очистив ею душу? Может быть. Как оказалось, прямо к истоку доехать невозможно. Разбитной мужичонка в кепочке-восьмиклинке охотно пояснил Глебу, что тот могет доставить на автобусе до деревни, а оттуда будет еще верст 10 с гаком. Ежели подвезут дальше тамошние жители, то выйдет меньше. И в конце разговора попросил закурить. Терпеливо дождавшись редко ходившего рейсового автобуса и с трудом втиснувшись в его перегретое солнцем нутро, Глеб доехал до конечной остановки. Прямиком зашагал через поле к деревне. Опускался вечер, пахло парным молоком и лесом, начинавшимся почти сразу же за домами. Недолго думая, Соломатин постучался в окно первой избы. Тявкнула во дворе собака и, выйдя из конуры, посмотрела на Глеба ласковыми глазами, умильно завиляв хвостом. Брякнула защелка двери, и на крыльце появился низенький дедок, заросший седой щетиной. Цыкнув для порядка на собаку, он прикрыл ладошкой глаза от лучей заходящего солнца и вопросительно уставился на незваного гостя. Соломатин объяснил, кто он и откуда, попросил подвести к истоку реки или пустить переночевать. Дедок согласно кивнул и пригласил в дом. «Хозяйка моя у родней гостит», — подавая гостю табуретку, пояснил он, — «потому потчевать особо нечем. Молока хошь? Хлеб, правда, черствый, возят его нам два раза в неделю». Глеб с удовольствием выпил молока, густого, вкусного, совсем не такого, как в городе, отдающего водой и порошками. Пожевал серого хлеба и улегся спать, предварительно покурив с дедом на крылечке, сидя на прогретых жарким дневным солнцем ступенях, сохранивших в своей деревянной глубине его ласковое тепло. Поднял его дедок чуть засветло, поставил на стол запотевшую кринку молока на завтрак и рядом положил краюху все того же серого хлеба. Выйдя во двор, Глеб с изумлением увидел запряженную в телегу лошадь. «К Волге едем», — поправляя упряжь, пояснил дедок. «Она там еще махонькая, зачем ей шум да треск? Можно у Мишки соседа мопед тебе спросить, да я уж... Или не хошь?» «Что вы, спасибо, я с удовольствием», — начал благодарить Соломатин, неловко забираясь на телегу. «Сидеть было жестковато, непривычно и неудобно, но какие это мелочи по сравнению с прекрасным чувством ожидания дороги, по которой повезет тебя к истоку великой реки настоящая живая лошадь, как будто ты чудом попал в прошлый век, одновременно оставаясь в своем, о чем властно напоминал транзистор деда». «Зачем радио?» — кивнул на приемник Глеб, когда они уже миновали околицу деревни. «А для погоды?» — слегка хлестнув бока лошаденки длинным концом вожжей, охотно пояснил дедок. «Председатель наш молодец, лошадку дает, хозяйство поднимает, не как другие». «Сельские погосты, видал? Сердце щемит, крапивы поросли да бузиной, а ведь там тоже люди лежат, кормильцы. От них теперь только даты написаны и черточка промеж ними. А вот подумай, чего у них у каждого за этой черточкой спрятано. И голод, и коллективизация, и финская, и отечественная. Все переломали». Он закурил Беломорину и поглядел на Глеба добрыми синими глазами, похожими на васильки, росшие в поле. «Каждый из их нужен был, а теперь нет. Потеряли мы память, парень. А это память не токма о мертвых, а и об живых. Объявят деревню без перспективы и помирай вполне свободно, потому как молодежь тут же с места сымется и уедет, а землю грех бросать. Я тут, почитай, всю жизнь прожил, с перерывами на заграницу, когда к Берлину с маршалом Жуковым ходил. Видел, как жизнь деревенская херела. Валча, в недавние годы соберут народ, и ну давай демонстрацию репетировать. Потом в район повезут, перед трибуной радость свою выказывать. Нечто это дело. Ура, никому чего и кричать охоты не прибавлялось». Соломатин, поудобнее устроившись на дощатом дне телеги, слушал немудреный рассказ деда и вдруг ярко вспомнил встречу в метро с давним приятелем. Тот вошел в вагон с двумя пацанами. Глеб был в форме, и приятель его не узнал. Тогда он сам подсел к нему и, толкнув локтем в бок, спросил: «Оба твои?» Приятель покосился на погоны Глеба. «Обе твои?» Он небрежно кивнул на большие звездочки. И это больно ударило Соломатина по сердцу. Что с чем сравнивает он в жизни? К чему стремится? К большему числу звездочек на погонах, отдавая себя всего службе. Не службе, нет, людям, нуждающимся в помощи. Так это он понимает. А другие растят детей, и, что более ценно, две его больших звезды на погонах или два пацана, дергавшие за руки приятеля. Наверное, ответ однозначен. «Теперь Бога нет», — негромко продолжал дедок, небрежно отмахнувшись крестом в сторону полуразрушенной церкви, стоявшей на пригорке, «потому все дозволено стало человеку». «Это еще Достоевский говорил», — отвлекшись от своих мыслей, возразил Глеб. «Слыхали о таком?» «Не читал, но по телевизору рассказывали», — степенно кивнул дед. Достал новую папиросу, прикурил. «Теперь он, телевизор-то, за место всего, особливо, когда газеты запоздают. А насчет Бога я тебе так скажу. Человеку еще рано самому хозяином своей души полностью быть, рано. Он ей распорядиться часто не умеет по-доброму. Отсюда и дела всякие, о которых раньше даже не думали. Отказались от веками придуманного и проверенного, вот и на. Теперь прогулящих в газетах печатаем и не знаем, как с ей быть, с раскрепощенной бабой, которая под долом направо-налево трясет. А ведь социальные основы, говорят, у нас для таких нету, сам по телевизору слыхал. Вот и суди, основы нет, а гулящие бабы есть». Подтянув к себе поближе транзистор, он включил его, покрутил колесико настройки. Из динамика вырвался сильный голос певицы, кумира лимитчиц, слепо подражающих ее претензиям на имидж женщины-вамп. «Тьфу!» — дедок выключил. «Я думал, уже погоду, — говорят. Не люблю современной музыки, ухи от ее болят, а толку мало, шум один». Лес по сторонам дороги поредел, среди деревьев блеснула вода. Чмокнув губами, дедок остановил послушную лошаденку и предложил Глебу: «Пешком пойди дальше, а я тут подожду, прихвачу обратно. Небось, в город мечтаешь возвернуться сегодня, тогда не задерживайся, не то автобус пропустишь, ну шагай». Соломатин пошел вдоль ручья, бежавшего словно в туннеле под сросшимися кронами деревьев. Скоро показалось деревянное строение, похожее на часовенку. Из-под нее выбегала жидкая струйка. Неужели это и есть начало огромной полноводной реки? С чувством робости и недоверия Глеб опустился на колени, наклонился к воде и замер. Вспомнилось вдруг, как в детстве он страстно желал попробовать на вкус ванильный сахар. Соблазнительный запах обещал невероятный вкус. Сколь же горьким было разочарование! Не постигнет ли оно его вновь? Решившись, припал губами к воде. Она оказалась чистой и холодной, пахнущей луговыми травами и талым снегом. Напившись и ополоснув лицо, он зашагал обратно. Дорога к деревне показалась короче. Отведя лошадь на конюшню, дедок угостил его духовитыми постными щами и щедро сдобренной молоком кашей, проводил до автобуса, подал на прощание мозолистую ладонь, приглашал приезжать еще, не забывать, дорогу теперь знаешь. Поддавшись внезапному порыву, Соломатин обнял сухие плечи старика и коснулся губами его заросшей серой щетиной щеки. «Спасибо за все, Силантий Кузьмич. Спасибо и поклон вам». Уже в Москве поздно вечером, когда он в толпе пассажиров, нагруженных чемоданами и рюкзаками, пробирался к выходу с перрона, его неожиданно ухватила за руку красивая грязная молодая цыганка со множеством манист на шее. «Молодой, дай погадаю! Ты любил, но счастья не видал. Судьба твоя впереди ждет, тебя не дождется!» Цепко глядя ему в глаза, начала она скороговоркой. «Судьба?» «Да, наверное, еще впереди», — отнял руку Глеб и, не оглядываясь на цыганку, что-то кричавшую ему вслед, пошел в метро. Хотелось скорее домой, к чистым листам, к готовым загрунтованным холстам, казалось, нетерпеливо ожидавшим первого прикосновения кисти. Живая вода в великой русской реке, живая, как сама жизнь, не знающая конца. Новая, да то ли незнакомая жизнь началась для Юрки. Он раньше знал женщин, но то было проходящее, не заставляло гореть, терять разум и мучиться нетерпеливым ожиданием, считая минуты до новой встречи. Рано утром Светлана готовила завтрак и оставляла на столе записку и деньги, наказывая, что купить в магазине. Он просыпался от ласкового поцелуя на прощание, когда она тихо касалась своими губами его губ, и тут же исчезала, как призрак. Юрка вставал, привычно делал зарядку, принимал душ, завтракал и шел по магазинам, удивляясь, что ни на минуту его не оставляет ощущение тепла любимой женщины, будто она все время рядом. Проводит своей маленькой ладошкой по его груди, целует глаза, лоб, губы, жадно, словно стараясь им насытиться. Он сладко жмурится, чувствуя, как начинает чаще биться сердце, быстрее бежит по жилам кровь, и нетерпеливо поглядывал на часы, торопя стрелки подойти к заветной цифре, когда за дверью прозвучат ее звонки. Она призналась ему, что всю жизнь мечтала звонить в дверь собственной квартиры, чтобы открывали, чтобы ждали, сгорая от нетерпения. Они ни о чем не расспрашивали друг друга. Разве есть время говорить о прошлом, если увлекает любовь? Да и стоит ли говорить о нем, если настоящее, прекрасно, упоительно, а ночи кажутся короткими, и царит в них любовь от вечернего гимна по радио до утреннего? Светлана подарила ему две новых рубашки, сделав это мило и просто. Оказалось приятным получать подарки от любимой женщины, даже не от любимой, от божества, самой ласковой, нежной, заботливой и единственной. Удивляясь себе, Юрка размекал в ее объятиях, забывал о времени, невзгодах, окружающем мире. В эти мгновения была только она, ее ласка, глаза, губы, руки. Вечерами Светлана обычно рассказывала о своем дне, прожитым без него, какие глупые бывают читатели, которые, наверное, скоро вообще разучатся читать, а будут только смотреть телевизор. «Представляешь, — говорила она, — стоит пройти по телевидению сериалу, поставленному по роману, как все сразу же желают его читать. Устанавливают очередь, ругаются, горят нетерпением. Где же они были раньше? Конечно, смотреть фильм проще, — как глотать уже пережеванную пищу. Книга заставляет думать, воображать, искать и находить смысл рассказанного автором, а это требует подготовки. Ленивы люди, ой, как ленивы, не хотят заставлять свою душу трудиться. Сейчас хотя бы журналами начали интересоваться». Светлана и ему приносила книги. Он читал Фолкнера и Короткевича, Клиффорда, Саймака и Рэя Брэдбери, Валентина Пикуля и Михаила Шолохова, открывая для себя новый, несколько непривычный мир литературы, далекий от того, чем он жил раньше. В один из дней, ожидая Светлану, он читал повесть Файбышенко «Кшися», показанный автором «Послевоенный мир детства», уже готовый перерасти в мир взрослый, но еще стоящий на грани полудетства-полувзрослости, мир первой любви, странный, щемивший сердце своей безысходностью, отсутствием у нее продолжения и будущего, заставил его решиться. Вечером он рассказал ей все. Не жалея себя, ничего не скрывая, сгорая от стыда и терзаясь, глядя на ее закушенные губы, он говорил о своей жизни, об икреном и сакуре, о Славике с запором и работе по расклейке объявлений, о знакомстве с Жоркой Могильщиком и Виктором Степановичем, о посещении Левы и неизвестной дачи, о странной и жуткой смерти Николая Евгеньевича, о том, что произошло в подворотне и как его спас Глеб. Юрка даже показал Светлане визитную карточку Соломатина, небрежно отбросив потом кусочек картона на книжную полку. «Теперь все», — глухо сказал он. «Ты вправе выгнать меня, приказать забыть дорогу к твоему дому, забыть твое имя. Мне Нечего дать тебе, у меня нет паспорта, денег и будущего. Нет до тех пор, пока все не решится. Не могу просить тебя съездить ко мне домой, не могу впутывать в свои дела, но и без тебя не могу. И я не знаю, как быть дальше. Она сразу поняла, он не лжет, не рисуется. Он действительно растерян, подавлен, и он любит ее. Она нужна ему, необходима, как нить Ариадны, способная вывести к свету из того мрачного лабиринта, в который он попал. Чувствуя на своем лице ее слезы, Юрка проклинал себя и благодарил судьбу за щедрый подарок, пусть даже полученный ценой страданий, ибо не каждому судьба дарит любовь. Она может только поманить ее призраком, увести за ним в несусветную даль, откуда нет возврата, как нет возврата путнику, погнавшемуся за обманчивым мерцанием болотных огней. «Будем думать вместе», — немного успокоившись и прижавшись к нему всем телом, шепнула Светлана. «Думать и решать, хорошо?» «А если...» — начал он. «Дурачок!» Она ласково погладила его, негромко рассмеявшись. «Теперь ты есть, и все остальное не имеет значения. Я умею ждать. Не бойся, в моем роду женщины долго не стареют, очень долго». Несколько дней они не возвращались к этой теме. Болтаясь днем по улицам, Юрка нашел приработок, помогал на рынке разгружать овощи, тут же получая деньги, или брал натурой, принося продукты домой. Жить на зарплату Светланы ему казалось унизительным и бесчестным, но что значили его мизерные приработки? В субботу она неожиданно предложила съездить в Измайлово на выставку самодеятельных художников, посмотреть картины, потолкаться среди народа и вообще немного развеяться. Фомин согласился.